скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня вы услышите повесть ушедших годов, из которой вы узнаете о начале пробуждения к живой вере среди украинского народа, освобожденные от суеверия, предрассудков и пороков, познавшие радость живой веры. Многие братья и сестры подверглись гонениям как со стороны Государственной Православной Церкви, так и со стороны самого государства. Ставши чужими на своей родине, они все же не переставали оказывать добро всем, кто нуждался в их помощи, даже гонителям. Каковы последствия их веры, проявленной на деле, вы узнаете, прослушав эту повесть. Итак, Василь и его знакомство с Иисусом. Часть первая. В один холодный осенний вечер 13-летний Василь заглянул в хату, где по обыкновению несколько человек собирались для чтения Евангелия и совместной молитвы. Впереди всех с открытым Евангелием в руках стоял человек и в этот момент говорил о любви Иисуса Христа, умершего на кресте за всех человеков. Дорогие души, братья и сестры, сегодня чудесный день. Для твоей души сегодня Бог приготовил обновление. Мы прочитаем место такое, это первая глава Откровения. «Вот иду с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Вот увидит его всякий глаз, и возрыдают, не спасутся, а рыдать будут. Почему мы не послушались? Почему мы не искали его? Почему мы не просили? Зачем мы так глупо поступили? Почему мы не бежали? Почему мы стыдились? Почему мы стыдились того, который жизнь отдал за нас? Дети Божьи, которым приготовлено вечное царство, стыдятся сегодня. Встать и открыто сказать: Господи, перед всеми мучит меня стыд. Это не даст тебе войти в вечную радость, и здесь не будешь радоваться полноценной радостью. Это будет ужасным тормозом, грузом, не поднимешься с земли. Не сможешь. Господь говорит: побеждающий наследует все. Я буду ему отцом, и ты мне будешь сыном. Дорогие души, которые здесь находятся, он сам жизнь отдал, чтоб тебя привлечь. Вот стою, говорит, и стучу. И советую, что тебе советую. Смотрите, что здесь написано. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Друзья, это сказано к верующим. А неверующих людей на земле нет. Человек без веры жить не может. Но есть Божья вера, трепетная, живая, а есть вера человеческая, она без страха. Она все хочет себя угождать, но не Богу. А здесь так, друзья. Ты говоришь: я богат разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и нах. Лучшие мои годы пролетели вот именно в ноготе, в страданиях, в одиночестве, в тоске, в безрадостной жизни. Я искал во всех местах, где найти, и нигде не нашел. Когда-то стану, слезы польются, думаю, что это за жизнь такая? Все вроде есть, радости нету в сердце. Посмотрел, лошадь стоит. Травы наелась, голову вниз опустила, хвостом махает довольная. А у меня тоска, тоска. Тянет то туда, то сюда. Побежишь, там побыл, опять ничего удовлетворения нет. Туда побежал, опять. Какой несчастный человек на земле, но это он не видит. Друзья, никогда мы сами не увидим. Мы только видим, что у нас чего-то не хватает для полноценной жизни. И вот тот, который пришел с небес, и который стучит и говорит, что ты жалок, нах, слеп и нищ. И вы знаете, вот этот стыд сегодня многим душам не дает Богу прийти и Богу служить. Это коварнейший враг. Коварнейший враг сегодня для раскрытия души. Но не сможешь тоже сам победить. Дорогие души, мы сегодня собрались, чтобы указать, что радость только в том, кто стучит в твое сердце. Слушай стук, он тебе будет стучать, стучать, стучать и стучать. Ищи Господа, проси. Василь был сильно удивлен. С широко открытыми глазами стоял он у порога, не двигаясь с места. Но его удивление еще усилилось, когда один из присутствующих с доброй улыбкой, мягким, ласковым голосом пригласил его сесть рядом с собой на скамье и слушать чтение Евангелия. Дорогая душа, которая ищет Господа, ты будешь чувствовать страх, стыд будешь, неловкость. Тебя кто-то цепенеет. Вот именно, недоверием, сомнением, страхом, стыдом. Знай, что коварнейший враг нашел к тебе дорогу. И если ты не будешь просить, Господи, сейчас же разорви эти узы. Я хочу иметь эту чудесную радость, твою эту одежду, огнем очищенную. Золотую одежду, праведности. Все стою у двери и стучу. Стучу, и кто услышит мой голос, приду к нему, с ним буду вечерить. Помните Захею? Захей, скорее сойди, я хочу у тебя быть в доме. Захей быстренько, быстренько. Друзья, я поражаюсь его отваге. Поражаюсь. Быстро слез, без сомнения, пустил Христа, и Господь вошел в его сердце. И с каким чудным сердцем говорит, Господи, кого обидел, вчетверо воздам. А кого побрал, раздам имение все, половину свою все отдам. Дорогая душа, до тех пор, пока ты не отдашь целиком свое сердце в распоряжение Спасителя, безотрадная жизнь. Поэтому стучит, говорит, ищите меня, ищите и стучите. Петр, когда видел, что он понял, друзья? Ему так захотелось пройти, как Спаситель. Господи, если это ты, помните, какое чудно дорогое слово, как его боятся сегодня даже христиане говорить, как мне было трудно сказать это, если бы вы знали. И только когда я попросил, что Господи, соверши это ты скажи моему сердцу. И он сказал, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе. Такие драгоценные слова. Вот ждет Спаситель. Все небо сейчас притаилось, я так мысленно думаю. Все смотрят на наше собрание, и Господь светит на сердце, в ту душу стучит. Откликнется она или нет? Пригласит она или нет? Скажет ли она от своего сердца, я не могу, Господи, внутри, я не смогу. Разве Петру можно было по воде идти? Как вы думаете? Он бы прошел сам или нет? Никогда. И сегодня, друзья, наблюдайте, кого Господь влечет сердцем. Это ж Он тебя любит, беззаветной любовью. Приготовил тебе трапезу. Так что сама душа никогда не придешь. Тот поработитель, который нас взял в рабство, он не выпустит ни одной души. Не выпустит и тебя. До тех пор, пока ты не поверишь и не осознаешь, что, Господи, повели мне прийти к тебе. Вот он стоит сегодня тебе там, где-то в сердце стучит. И смотрит с неба. Променяет он эту смертную жизнь или нет? Все, что мешает служить Господу, победить нужно. Господи, победи меня! Победи, я не смогу! И вот опираясь на Господа, можно все сделать силой Господа. Дорогая душа, пригласи, скажи, Господи, выведи меня из моей темницы, из моей борьбы. Я всем расскажу, какой ты чудный. Я так, друзья, обещал. И сегодня мне так сладко людям говорить, хотя с борьбою, и хотя немощен. И сладше жизни в общении с Господом, когда делаешь то, что угодно, нет. Нет сладше жизни. Такой доброты он никак не ожидал от этих людей, о которых его отец рассказывал так много плохого, называя их при этом непонятным для него именем «штунды». Говорил о них как об очень плохих и опасных людях, которых стоило бы всех выгнать из деревни или даже всех перебить. Собрания штундистов проходили на другом конце деревни. И Василь редко встречал этих людей и мало знал их. Но по рассказам отца он привык уже относиться к ним с пренебрежением. Случалось, когда они проезжали по селению мимо них, Василь с другими мальчиками бросал в них камнями. Или же бежал вслед за ними по улице, крича: «Штунды, штунды, посмотрите, штунды пошли!» Вася очень не любил этих штундистов. Не раз уже он думал о них и задавал себе вопрос: «Интересно, что за люди эти штунды? Почему их по всей деревне так ненавидят? И почему их зовут таким именем штунды? А может быть, эти люди из Германии? Ведь говорят, у них немецкая вера. А что это за вера, я не знаю. Спросить бы об этом у отца, но он такой строгий и неразговорчивый. Да и боюсь я его». Сегодня он зашел в их собрание, чтобы поближе посмотреть на этих странных с непонятную немецкую верою штундистов. Зашел из любопытства, украдкою от своего отца и матери, которые предостерегали его неоднократно, что каждый, зашедший к ним на собрание, уже не выйдет оттуда во православным христианином. Они обязательно сделают его навсегда своим, то есть таким же, как и они, штундистом. Василь ни за что не хотел стать таким страшным штундой. На это он никогда бы не согласился. Если же они силой захотят оставить его у себя или крестить, как рассказывают, в катке с холодной водой, то он решил так закричать, что слышно будет по всему селению, и он надеялся, что сбежавшиеся люди выручат его из беды. Обдумав все это основательно, Василь решил, что для него не будет большой опасности пойти к ним на собрание. И вот теперь он сидит в полном недоумении среди страшных штундистов. Но что это? У них посреди хаты нет катки с водой, вокруг которой они танцуют, как говорили люди. Все сидят спокойно, с большим вниманием слушают говорящего. Некоторые плачут. Все они выглядят такими милыми, добрыми. Растроганный их добротой, внимательно всматриваясь в их лица, Василь начинает прислушиваться к каждому слову говорящего и читающего Евангелие человека. Поэтому, дорогие души, братья и сестры, возлюбленные Господом, Церковь Христова на грани восхищения. На грани восхищения. Поэтому Господь говорит, наблюдайте за собою, ищите лица Его, ищите Его всегда, идя на работе, дома, на постели, вставая, ложась, ищите, чтобы Он овладел сердцем, Духом Святым, любовью Своей. Советуйтесь с Ним во всех вопросах, чтобы сердце горело к Нему любовью. Поэтому нас, мертвых по преступлениям, Он только оживит. Я ни одной души не смогу призвать. Я только могу говорить, что слышишь, дорогая душа, Бог тебя приведет, и Он приготовил тебе вечное царство, но Он хочет с тобой разделить радость общения на земле. А это сладкое, чудесное общение. Дорогая душа, нигде ты не найдешь успокоения, нигде не найдешь. Поверьте, я этой дорогой прошел. И теперь самое сладкое, самое дорогое. Господи, я так хочу Тебе служить. Я так хочу иметь ту радость, сладость общения с Тобою. Введи Ты меня, повели мне, что мне делать? Просвети меня, достигни до всех уголков сердца. И Господь делает, влечет из холодного христианина, сделает живым. Господь говорит, селюсь в вас, буду жить вам, дам вам радость неизреченную. Радуйтесь радостью неизреченную и прославленную. Написано? Вы знаете, однажды сел на велосипед так, как-то жалко стало молодежь. Деревни рядом, а посланных нету. Господи, ты видишь, я же уже старею и слабенький, а ехать далеко. Вот побуди мое сердце, что я должен сделать? Ну, думаю, пусть это будет восвидетельствовать молодежи. Сел на велосипед и поехал. Еду, это ж не на базар, что людей много, да? Встречаются мне люди. То на лошади, то на велосипеде едет, детки проходят. А я останавливаюсь, слушайте, постойте, я что-то вам интересно расскажу. Вы знаете, чудо я вам расскажу, вам нужно это для жизни. Останавливается. Начинаю слушать, ну и правда это интересно. Ну, хорошо. И вот я эту дорогу еду, друзьям поехал, там четверо есть, мало их посещают на отшибе. Они порадовались, еду назад. Идет маленький мальчик, ну такой маленький. А Господь говорит, скажи этому мальчику. Я говорю, да что ему говорить, он меня не поймет. Беру, обхожу его. Иди, скажи этому мальчику, вернись. Значит, это Господь. Я раз возвращаюсь. Слушайте, есть как только заговорил о Боге, а его ушки, весь он ко мне прямо вот вниманием. А я, говорит, думаю о Боге. Я думаю, правда интересно. А у меня книжки нету. А у меня в сумке есть, я говорю, на. Но смотри, эта книга небом запечатана. И ты проси все, что не знаешь, чтобы тебя не люди научили. Там написано, что Бог научит на всякую истину. Он так внимательно пошел, с этой книжкой взял ее и пошел. Еду дальше. Вы знаете, 100 километров где-то примерно я проехал. Так, друзей посетил в одиночестве. Да, а еду в другом месте, там дорога. Едет человек, наверное, 10 молодых, как видно, хозяин, и где-то везет в воскресенье их хрести сено. А у меня Евангелие только от Иоанна немножко. Я говорю, слушайте, остановитесь. Я вам сейчас скажу то, что вам не хватает для вашей жизни, чтобы были счастливыми, чтобы радовались, что у вас есть любовь, прощение, жизнь вечная. Если бы вы знали, как интересно с Господом. Говорит, стой. Стоят и слушают на поле, а им надо ехать за сеном. Слушали. Ой, говорит, как интересно. Вы хотите Евангелие? Давайте. Раз, раздал им. Не смущайся, дорогая душа, что тебя мучит, может, сейчас преисподнее, что ты стыдишься прийти к Господу. Он тебе даст больше, чем мне. Я-то и не заслужил глаз туда поднять, мои дорогие, по жизни. А почему он мне столько дал, не знаю. И нет. Как они не похожи на моего сурового и мрачного отца. Они совсем не такие страшные, как про них говорят. Василь снова переводит свой взор на читающего и видит, что тот смотрит прямо на него взором полным любви и говорит об Иисусе, который так любит всех людей на земле. Всех злых и добрых, и хочет, чтобы все люди сделались добрыми и любили друг друга. О, Иисус любит всех людей на земле, и злых, и добрых? О, Иисус любит не только взрослых, но и детей, а значит и меня! Думает при этом Василь, и его жаждущее любви сердце не знавший от своих родителей ничего, кроме ругани, упреков и пинков, внезапно наполняется желанием все больше слышать и знать об этом Иисусе, который любит его, Василия. Теперь он уже не сводит своего горящего взора с читающего Евангелие. Все опасения и страхи совершенно рассеялись, и он забыл о них. Какие жестокие были эти мучители Христа, и как они были похожи на моего отца! Ведь он тоже такой жестокий, так часто кричит на меня. Наверное, все эти люди пришли ко Христу, раз они такие добрые. Тогда его глаза наполняются слезами. Он слышит, как Иисус умер за всех людей, распятый злыми людьми на Голгофском кресте. Нет, эти люди не похожи на всех людей. Они не злые и не страшные, они святые. Ну как это сделать? Как прийти ко Христу? Где он находится в настоящее время? В своем селе я его никогда не видел. Да и никто о нем не говорит никогда. Проносится мысль в его голове. Василь слышит дальше, что Иисус воскрес, что он снова живой, снова находится на земле, что он ищет взаимной любви от людей, за которых он умер, что он призывает теперь к себе всех живущих на земле, а также всех из их селения, и хочет сделать их счастливыми и добрыми. Раз он воскрес из мертвых и живет тут на земле, он ищет людей, чтобы спасти? Значит, он где-то в нашем селе. Значит, он где-то есть. А может, он иногда только приходит в наше село? А может, он заходит только к тем, кто его знает? О, вот беда. Как об этом сказать отцу? Даже за то, что я пришел на это собрание, отец обязательно будет ругать или даже бить. Он не захочет даже и слушать об этих людях, а не то, что к ним пойти. Ах, как бывало он злился на своего отца, когда тот наказывал его. Как часто питал он надежду на то, что когда вырастет, отомстит ему за все. Но теперь он не хочет делать зла и мстить никому из людей, которые обижают его. Но не только это, ему захотелось еще большего. Захотелось, чтобы его отец и мать сделались последователями Христа и такими же добрыми, как эти сидящие здесь люди. Если я буду добрым и послушным, то Иисус зайдет ко мне в дом. Он обязательно меня встретит. Василь все еще не мог этого понять из слов говорящего. А его родители никогда не говорили об этом любящем всех людей Иисусе, потому что они сами о нем ничего не знали. Вот эти люди, наверное, знают все про Иисуса. Они могут указать мне и моим родителям, как найти его. При этом размышлении у Василия начал созревать план действий. Он решил прежде всего сам познакомиться с Иисусом, посещать тайно собрания. А когда будет знать достаточно, тогда он и своих родителей сумеет познакомить с Иисусом. С этим намерением по окончании собрания Василь оставил этих интересных, раньше незнакомых и страшных, но теперь таких милых и добрых людей.

Вот молится один и другой, умоляя Господа принять в число своих слуг и Василия. Сердце мальчика усиленно бьется. Вот-вот сейчас кончится молитва последнего, и он откроет свои уста, чтобы просить Господа о прощении. Больше он уже не может молчать. Я хочу покаяться! Господи, прости меня, грешника! Вдруг с шумом раскрывается дверь хаты, и, обомлевший от ужаса, Василь видит на пороге своего отца с покрасневшим от гнева лицом и палкой в руках. Как молния проносится перед ним вчерашний сон, сердце замирает. Схватив за волосы стоявшего на коленях Василя, отец поволок его вон из хаты со страшными ругательствами, сопровождая свои крики ударами палки. Отец, отец, не бей меня, не надо! Ах ты поганая штунда! Отец, я Иисуса люблю! Марш домой! Из верующих никто не в силах был помочь бедному мальчику, а со стороны прибежавших соседей слышались только лишь поощрения и насмешки. Наступившая ночь была ужасной для Василия. От сильных побоев рассвирепевшего отца болело все тело, покрытое сплошными кровавыми подтеками и ссадинами, из которых сочилась кровь. Белье присохло к ранам. Каждое движение вызывало сильную боль. Кошмарные сны преследовали его всю ночь. То он видел, что кто-то сильно тянет его в страшно глубокую балку, дно которой окутано густым туманом, а там, наверху, он видит стоящего с протянутой к нему рукой Иисуса. То вновь грозилось ему злое лицо отца, стоявшего со своей страшной палкой между ним и Иисусом, к которому он все время стремился подойти. Утром Василь проснулся от сильного толчка в бок и услышал сердитый голос отца, стоявшего у его постели. «Вставай, довольно спать, поганая штунда!» прозвучало в его ушах. Для Василя наступили тяжелые дни, дни испытаний и сильных гонений. Его сердце стремилось ко Христу, стремилось к тем людям, которые собираются и читают Евангелие о Христе. Он еще больше полюбил теперь этих людей. Он видел, как некоторые из них, стараясь защитить его от ударов отца, сами получили от него сильные удары палкой. При этом ни один из них не поднял руки на его отца. Но при одной только мысли пойти туда, мороз пробегал по его телу. Долгое время были видны на его теле следы от побоев. Несколько дней он почти не мог двигаться, но отец не давал ему лежать и заставлял работать еще больше, чем прежде. При каждом удобном случае